сказала, что Лунина беременна и ищет его, скоро сама перезвонит. Я была уверена, что как только он узнает о ее беременности, то даже разговаривать не станет. После этого спокойно уехала развлекаться. А сегодня возвращаюсь, в доме полно полиции. Сначала подумала, что его убили из-за... Девушка замялась. «Кредита?» — подсказала Даша. «Я знаю». Поэтому сразу спросила, знают ли, кто его убил. А они, оказывается, в то время еще подозревали инфаркт. Но и этот фашист недобитый сразу взял меня в оборот. Теперь, как представлю, что там сейчас творится. Когда им станет известно, что Ирка не звонила, а Лунина вовсе не беременная, да еще к тому же коньки отбросила, мне конец. «Но у тебя же есть алиби», — осторожно поинтересовалась молодая женщина. Соня горько рассмеялась. «Какое алиби? Лёва умер в тот день, когда я заезжала домой. Никто не сможет подтвердить, что после моего отъезда он оставался живым». Даша постаралась ее успокоить. «Господи, ну какой дурак поверит, что ты его убила?» — мягко возразила она. «Тем более, если эти два дела свяжут. Лунину ведь ты не могла отравить, сидя в своей Германии». Девушка хранила подозрительное молчание. «Ведь не могла?» — уже с меньшей уверенностью повторила вопрос Даша. Наконец Соня заговорила с каким-то устало-агрессивным напором. «Ты знаешь, где находится Староновая синагога?» «Ты имеешь в виду в Праге?» — озадаченно переспросила молодая женщина. «Да». «Знаю, конечно, правда, никогда там не была?» Она помолчала. «Платить за вход на кладбище у меня рука не поднимается. Скажи, на все еврейские кладбища вход платный?» Соня разозлилась. «Иди в задницу. Так вот, там похоронен прапрапрадедушка Давида, короче, глава их рода». Даша окончательно потеряла смысл беседы. На всякий случай она потрясла головой и буквально выкрикнула. «Какой дедушка? Какого еще Давида?» «Того, с кем я провела эти 3 дня. Ну и что? А то...» Девушка выдержала многозначительную паузу. «Мы вчера ее посетили». «Кого?» «Могилу, конечно». «Зачем? Цветы, что ли, возлагали?» Даша покосилась на календарь. «Вчера праздник какой у вас был?» «Затем, рыжая, ты что там в Чехии, совсем отупела? Навещали мы ее, вернее, его. Он хочет на мне жениться, понимаешь?» «Не очень. Вы что, как бы у дедушки разрешения спрашивали? У вас что, на могиле предложения делают? На кой черт вы туда поперлись? Я же не знала, что там кто-то Лунину собрался грохнуть. Короче, алиби у меня нет, к сожалению». Они помолчали. «Рыжая, прошу тебя, молчи, пока не спросят, а я немедленно вылетаю к родителям. С одной стороны, это никого не удивит, а с другой, даст мне время что-нибудь придумать». Даша устало пыталась сообразить, может ли она дать ей такое обещание. А что, если Сонька ненавидела Лунину лютой ненавистью? И кто мог дать гарантию, что это не зашло далеко? «Ты не веришь мне?» Соня, казалось, поняла ее сомнения. «Клянусь, я и пальцем до нее не дотронулась. Возможно, ее убил тот же человек, но тот, с которым пришел Лева». Даша продолжала молчать. «Может, это был ее очередной любовник?» — продолжала настаивать Соня. «Может, он заподозрил, что Светка хочет сбежать к Леве и решил его убить, а потом выследил и ее? Короче, не знаю, но очень прошу тебя, не сообщай пока обо мне полиции». Девушка была на грани отчаяния. Даша тяжело вздохнула.